Магазины в Пасху работали недолго. Закрывались и половины дня не продержавшись. Кто к полудню, кто чуть позже. Но ни один торговец не засиживался до вечера. Так что праздничные подарки, чаще всего, конечно, ушепти, амулеты или драгоценности в форме золотых скарабеев и серебряных сфинксов, старались купить заранее, хотя бы накануне. Ловить удачу, птицу изворотливую, никому не хотелось. Луке было плевать. Всю ночь он не спал. С покрасневшими глазами прямо из храма не мог пропустить службу, пусть туда пришел и проклятый Алексос, дошел до лавки. Не искал ничего конкретного. Шел, куда заспанные глаза глядят, пока не наткнулся на нужную вывеску. Толкнул дверь. На этот раз, в отличие от трех предыдущих, она поддалась. «Мы уже закрываемся», — ошарашил хозяин из-за прилавка и тут же поправился. «Точнее, уже закрыты». Лука продолжал молча идти вперед. Не смотрел по сторонам, как набирающий силу ураган, не обращал внимания ни на что, кроме цели, и то размытой, нечеткой. «Молодой человек!» — не выдержал наголо бритый мужчина за прилавком, суетно укладывающий вещи в небольшой саквояж. «Я же сказал, мы закрыт! О, боги!» Богов тот вспомнил, когда Лука, безмолвный, с воспаленными, теперь еще и слезящимися глазами, растрепанными волосами, кое-как собранными в конский хвост, положил на прилавок толстую пачку ассигнаций. Дома собрал все, что было, совершенно не считая. «Какая разница, — думал он, — если не удастся рассчитаться с Алексосом, дальнейшая жизнь тщетна, пустая трата времени». «Хорошо, что вам угодно?» Мужчина ловко спрятал купюры, разделив стопку на ходу. Часть убрал во внутренний карман полуфрака, часть — в саквояж. «Только быстрее, пожалуйста, праздник, мы закрываемся». «Бритву», — выдавил Лука. «Самую острую». На этом слова кончились. Продавец развел руками, мол, «Ну, конечно, как оригинально». Порыскал по полкам и положил на прилавок складную бритву. Сталь и красное дерево. «Вот, последняя модель, английская. Подходит?» Ничего не сказав, Лука схватил бритву и ушел немой тенью. Его раздражало все. Бегающие по улицам мальчишки, клянчившие сладости и монетки. Запах масел и благовоний, смешанный с ароматом сирени. Солнце, крики чаек, улыбки горожан, посеребренные шпили, сегодня особенно ярко сверкавшие на крышах. Лука поймал себя на мысли, что не идет, а плывет. Одна улица плавно перетекает в другую. Звуки сливаются горячими и холодными течениями, криками и колокольным звоном. Так дошел до своей аптеки. Что делать дальше, не знал, не подумал. Главное, что теперь в кармане лежала бритва. Лука сел, как нищий, около парадного входа в дом. Представил Анну, ее невероятный запах, теперь такой же далекий для него, как дивные тропические страны из записок Марко Поло, полные псоглавцев и райских птиц. Воспоминание лопнуло разноцветной дымкой. Дверь хлопнула. На улицу, вцепившись в тетрадь, в коричневом кожаном переплете выбежал Алексос. Рубашка на выпуск, светлые кудри взъерошены. Он пронесся, даже не заметив Луку, или в действительности приняв его за нищего. Лука мгновенно встал и мстительным духом последовал за Алексосом. Сам не понял, как перешел на бег, но через пару улиц стал специально чуть отставать. Остановился только, когда Алексос вошел в незнакомый дом. Лука затаился, ожидая, спустится или нет. Спустился. Не один, а со своим престарелым жандармом, непонимание в горящих глазах которого читалось даже отсюда, со стороны. Они выбежали на людную улицу, остановили извозчика. Лошади заржали и понеслись. Лука остановил следующего и в паре сухих слов велел спешить следом. Как оказалось, мчался Алексос куда-то на окраину Санкт-Петербурга, в те места, куда Лука ни за что на свете не пошел бы по собственной воле, только пачкать обувь в грязи. Затормозить он приказал чуть поодаль от тех, кого преследовал. Проигнорировал требования извозчика заплатить. Тот бросил пару крепких проклятий, плюнул и умчал. Не стал испытывать судьбу и задерживаться в этом районе, бедном, трущобном, опасном. Лука бездумно шел к одному из потрепанных домишек. Жалкому, словно готовому развалиться от дуновения немилосердного ветра. Именно туда зашли Алексос и Виктор. Дождавшись, пока они закроют дверь, Лука подкрался к дому. Притаился у входа и, вытащив из кармана бритву, судорожно стал покручивать в руках. Молча сверлил глазами пустоту. Уже чувствовал, как жаркой местью льется кипящая пурпурная кровь, пачкая холодные дрожащие руки. Пусть станет символом его триумфа.